Педофилок рок-звезд, задирающих в клубе юбки своим 13-летним фанаткам. Про актера, исполняющего крутого спецназовца в популярном сериале, который тискает сейчас своего бойфренда в тихом ресторане. Про пьяного в хламину поймальчика, поп-звездочку, любимца домохозяек, которого они всегда ставят в пример своим неразумным чадам. 6 утра. Время всеобщих автопати. Измены, пороки, извращения с наслаждением переживают этот торжественный период в цикле бесконечного праздника. Люди, люди, люди. Я должен бы фотографировать этих людей, хотя больше люблю фотографировать животных. Но работа и деньги. Я никогда не мог сопротивляться, я же не герой. Только все равно в это время я сплю. И во сне активно теряю деньги. Я могу проспать 20-30 тысяч евро и даже не увидеть сон. Красивый сон про девочку с калейдоскопическими глазами. Пока я похрапываю в обнимку с пушистым Сириусом, которого за его разноцветноглазость следовало бы прозвать Боуи, целые состояния уплывают мимо моей прищепки. Но безмятежность стоит того. Возможно, я подхватил этот заразный вирус от Сириуса. Он очень своенравный кот, с космическим сознанием, характером первой леди и мезозойским чувством свободы. Когда Сириуса перестает устраивать сложившийся миропорядок, он протестует как истинный анархист. Например, если ему не нравится еда в его зеленой, расписанной коноплянными узорами миски, он не станет устраивать истерику и царапать когтями обои. Он просто накакает в миску, прямо на еду. В этом смысле я гораздо более скован. Я вряд ли смогу прийти на званый ужин и, не найдя на столе своей любимой окрошки, насрать во всю остальную фуагра. Хотя, поживем — увидим. 14:00, сбросив смирительную рубашку сна, за первой чашкой кофе я веду учет потерям. Просматриваю СМС, изредка перезваниваю по некоторым определившимся номерам. «Привет, Пит, что было?» «Опять тату?» «А чем занимались? Всего лишь?» «Нет-нет, не беспокой меня по таким пустякам. Это мне уже не интересно». «Да ладно, не напрягайся, мужчина. Я все равно тебе благодарен». «Хорошо, хорошо. Беспокой меня по любым пустякам. Ты же знаешь, без тебя я никак. Давай, жму». Сегодня в памяти моей дурацкой коммуникативной игрушки 21 неотвеченный звонок и 27 новых непрочитанных сообщений. Первые 15 почти одинаковы. В них повторяется одно и то же слово плюс одни и те же два имени. Убийство, Слава, Белка. Эти звонки и СМС от беззастенчивой Анки, Белкиной подруги. Ей плохо, она просит помощи. Белку подозревают в убийстве. В первый раз за много лет я жалею, что человеческий организм нуждается во сне. Таких сожалений у меня не случилось, даже когда я проспал загул наследного принца Монако в очередном из московских клубных проджектов. Я хватаю кофр с Лейлой, так зовут массивный, с выпученными линзами фотоагрегат, который работает на меня. На ходу натягиваю свежую майку, выгребаю долларовые заначки из-за портрета Хо Ши Мина в туалете и бегу вниз по ступенькам, едва не забыв запереть дверь. Уже отъехав от дома, вспоминаю, что забыл накормить Сириуса». Пока я объезжаю московские пробки, наматывая лишние десяток километров, зато, урывая немного времени у безжалостного столичного трафика, в моей голове пульсирует галлюциногенный мультик, как ответ на вопрос, почему именно сегодня в первый раз за много лет я жалею, что человеческому организму необходим сон. Героиню этой манги зовут Белка. Девочка-тайфун, лазерные глазки, фея эстетского беспредела, зажигалка для всех торфяных запасов планеты. Знаете, я сам не люблю все эти предыстории. Нудная писательская размазня. Как это там было? Да что это там было до того момента, пока персонаж не проснулся в 14:00? Но эта предыстория, возможно, важнее самой истории. Я должен ее рассказать. Она волнует меня, как не волнует больше ничто в мире. Главное, не думайте, что это предыстория любви. По всем признакам, это предыстория болезни. Я расскажу, а иначе как вы поймете, почему я лечу сквозь город, который стоит. Все началось прошлой осенью со слова «пизда». Я никого не эпатирую, просто точен в деталях. Это заветное слово громыхнуло в вип-зале клуба «Фабрикю». Готовым терпеть и не такое, только бы счет был оплачен. Вечеринка, которую устраивал музыкальный телеканал, ну, тот самый, один из двух. Ладно. Подсказываю для недогадливых, на букву «М» начинается. Так вот, вечеринку